«Кто это тебя так?» — удивился он. Хотя, зная заводной характер Антона, удивляться вроде было нечего. Обычное задержание подозреваемого с легкой руки Антона могло перерасти в потасовку. Правда, понятие «легкая рука» применительно к Антону звучало как нонсенс. «Подробно рассказать или в двух словах?» — почему-то окрысился Антон. Сегодня он явно был не в настроении. «Давай в двух словах», — не задумываясь, предложил Петр, поскольку боялся, что мысль, которая только что начала формироваться, может испариться. Но отшивать Антона тоже было себе дороже. Обидится. Затаит зло, потом будет вспоминать и не раз еще попрекнет друга в черствости. «Какой ты бессердечный, Петр! В двух словах!» — передразнил он Щеткина. «У меня вся жизнь поломата я, а тебе и дела нет. Антон, ты меня не так понял. Я весь внимание!» — сразу сделал сосредоточенную мину старшего оперуполномоченного и на листочке быстренько черкнул слово «замки». Так сказать, сделал пометку на будущее, поймал мысль и закрепил ее на бумаге. «Что, протокол будешь писать?» — съязвил Антон, проследив за движением руки Щеткина. «Да что с тобой, Антон? Это я для себя записал, чтобы не забыть. А то только забрезжило, боюсь нить потерять». «А-а. Ну ладно», — успокоился Антон. «Я к тебе знаешь, зачем пришел?» «Сказать, что жизнь у тебя поломатая», — подсказал ему Петр. «С жизнью у меня все ясно уже давно. То есть нет у меня никакой жизни. И вчерашний день тому подтверждение. Извини, старик, в двух словах не получится». И он стал подробно рассказывать Щеткину о событиях минувшего вечера, слегка приукрасив свой личный героизм по отношению к бывшему другу турецкому. А героизм его проявился в том, что он долго терпел грязные намеки Сашки. И даже вчера вечером не поддавался на его провокации, чтобы не допустить драки. Честно говоря, ему даже в голову не приходило, что турецкий приперся подраться. Сашка сам напоролся на его кулак, а потом на обувную полку. Он, Антон, тут ни при чем. И свое лицо Плетнев буквально сам подставил под удар Сашкиного кулака, чтобы тот отвел душу и выпустил пары. «Ну, и выпустил?» Петр, увлеченный живым рассказом Антона, требовал полной ясности. Честно говоря, зная задиристый характер Плетнева и неуступчивость турецкого, он давненько ожидал чего-то подобного. Тем более, что повод назревал долго. Тучи сгущались, и дело было только во времени. «Вполне», после чего почти трезвый ретировался из моего дома, предупредив, что навсегда. Но это он спьяну, Щеткин самовольно заменил понятие «почти трезвый» на «пьяный», поскольку сильно сомневался, что Трецкий смог быстро протрезветь, даже устроив такой дебош. «Сам, небось, поехал домой отсыпаться. Ты в Глорию не заглядывал? Может, он уже на боевом посту? Либо раскаивается, либо злой как черт. Я б к тебе не приехал, если бы все закончилось так красиво. Сегодня в 12 часов дня звонила Ирина в невменяемом состоянии. Домой Сашка не вернулся, она не знает, что и подумать. Боится самого худшего, потому что машина его тоже пропала. Говорит, вдруг разбился где-то за городом или сорвался с моста в Москву-реку и утоп. Потому что она уже звонила в ГАИ, там никакой информации о его машине нет. Ну, бабы... Фантазия у них работает всегда в сторону худшего. Вот все, что может приключиться самое страшное, у них на первом месте. Сами себя напугают, потом сами и ревут. Короче, Склифосовский, — прервал его нелицеприятное высказывание в адрес женщины Антон, — наш общий друг со вчерашней ночи не дает о себе знать. Загулял с горя. Может, ищет утешение в объятиях какой-то красавицы. Всем назло, особенно Ирине.